1. Ну начну, как ни странно, с Михаила Мухина, человека-профессионала. На его адекватное судейство я ориентировался весь конкурс, пока Михаил не поддался своим эмоциям и наплевал на качество судейства, поддавшись мимолетным эмоциям. 4. Тур оценка Осипова Данилы. Ну что ты скажешь, человек взрослый и сам выбирает, что для него важнее, его репутация как человека объективного или высокий балл в подарок. В целом судейство Михаила не вызвало никаких нареканий. 2. Денис Четверов, судья, который судит по принуждению. Хотя в последнем туре он услышал мои вопли про качественные отзывы, тем не менее, у Дениса есть общая тенденция, прослеживающаяся на протяжении всего конкурса. Он выбирает один команду и начинает ей советовать, что ей нужно сделать для получения от него более высокого балла. Дримы не принимайте на свой счет, да вас тоже были команды-любимчики. Почему так происходит, я так и не смог понять. Денис, к сожалению, не ответил на мой вопрос по этому поводу. Денис, вдруг вы читаете мой отзыв? Ну вы же судья, а не член команды. Будьте сдержаны в проявлениях симпатии. А вообще с вашим темпераментом вам бы в команду. 3. Андрей Маурин, как ни странно, а почему странно, да потому, что это человек, который 36 часов в сутки находится в группе, общается практически со всеми участниками конкурса, и его объективность изначально больше всех стояла под вопросом. Но нет, это судья, который на протяжении всего конкурса показал объективность в своих оценках. Он не поддался на авторитетный нажим Дмитрия Климова, ни на нытье Данилы Осипова. Человек, который честно и в ладу с собственной совестью отсудил весь конкурс, за что ему большое спасибо. Участники порадовали и своим разнообразием, были как любители, те, кто первый раз участвовал в подобных конкурсах, так и люди, которые являются профи и выпускают книги. Спасибо большое авторам, за те минуты, которые я провел за чтением их рассказов. Отдельное спасибо команде «Слонов», которым не повезло так рано встретиться с таким динозавром, как Евразия. Команде «Евразия», которая профи во всех отношениях. Команде «Магов», за их замечательные ролики. Георгию за его некий авантюризм и нестандартное мышление. И отдельное спасибо Дмитрию Климову, за то, что мы увидели еще несколько обложек для книг Этна в его исполнении, благодаря этому конкурсу. Всем, кто споткнулся в этом конкурсе и не пришел к финишу, т.е., к финалу, помните, только препятствия, встречающиеся у нас на пути, помогут нам карабкаться все выше и выше, превращаясь в ступеньки для дальнейшего роста. Верьте в себя. Ну и в конце мое видение, что можно учесть при проведении следующих конкурсов. 1. Правила, или они есть и работают для всех, или ну их в топку и вольный ветер в поле. 2. Судьи, возьмите 5 судей, уберите меньшие и большие оценки, как это бывает в спорте, и получится верный балл. 3. Опять судьи, создайте судейскую бригаду, когда судьи трактуют правила одинаково, в спорте так обычно и делают, думаю, общий диалог и разбор нескольких примеров вполне может создать нужный настрой. 4. Скандалы — это, наверное, здорово, но чем больше скандалов, тем менее престижен конкурс. Если бы реакция Егора в некоторых моментах была быстрее, чем было в этот раз, то, возможно, скандалов было бы меньше. Арбитр в футболе не ждет апелляции от команды, если на поле был офсайд. Желаю успеха финалистам. Спасибо участникам. Огромное спасибо всем, кто прочитал мой пост до конца. С уважением, Элем. Егор Жигулин, прочел, принял к сведению. Но скажу по секрету, следующий конкурс рассказов будет совершенно другим. Денис Питерский, так сказал, будто уходишь и прощаешься с нами. Впереди финал, надеюсь, и там будет что обсудить и чему удивиться. Все описал со 100 точностью, согласен с каждым словом, верно все как есть. Виктор Смирнов, эх, еще бы небольшой обзор по грядущему финалу, а то мне как-то не резон, сами понимаете, заинтересованная сторона. Денис Четверов, я выбираю команду, помилуйте, сударь. Я всего лишь пытался донести до тех, кто не понял с первого раза то, что написано у Дримов в рассказе прямым текстом, а меня уже чуть ли не в подтасовке обвиняют. Право, как это мерзко. Лев Михайлович, Денис, если прочтете внимательно, то увидите, что эта фраза была про другое. С конкурсом почти простились. Остался финал. Денис Питерский, Лев Михайлович, я понял, мы больше не сможем комментировать и влиять на голосование. Далее выбирает издательство. Эх, тогда да, прощаемся. Виктор Смирнов, Денис, сможете, мы же выложим все, Как иначе, Лев Михайлович, Денис, вот возможности комментировать, думаю, нас не лишат. Юрий Круглов, интересно было почитать взгляд на конкурс со стороны читателя-зрителя. И спасибо, что болели за нас. Шестикраткий тур. Егор Жигулин, финал битвы рассказов. Задание от Александры Давыдовой. Ограничение по символам, не более 30000 знаков с пробелами. Комментарии. Илья Кирюхин, Егор, извини за нескромный вопрос, когда истекает срок подачи материала? Антон Салтыков, и еще вопрос. Оформлять также, с картинкой, музыкой, все будет также учитываться? Егор Жигулин, Антон, нет, это уже для зрителей. Антон, а мне вы кидаете просто текст. Илья, как такого его нет, но назовем это как в гражданском праве разумный срок. Антон Салтыков, Егор, около недели будет норма? Егор Жигулин, Антон, да. Илья Кирюхин, Егор, ок. Юрий Круглов, успехов обеим командам, и пусть победит сильнейший. Денис Четверов, Юрий, и хитрейший. Юрий Круглов, Денис, говорят, хитрость – это недостаток ума. Не хочу верить, что среди финалистов есть такие. Антон Салтыков, но нет Востока, и Запада нет, что племя – родина, род. Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает, вот и наступил долгожданный финал конкурса рассказов, и пусть в нем победит сильнейший. Спасибо судьям, читателям и участникам конкурса за интересную и приятную атмосферу. Впереди финал. Будет также приятно слышать мнение по поводу рассказов. Всем еще раз спасибо, а мы вместе с командой Евразия отправляемся дальше, в последний бой. Виктор Смирнов. Если честно, мы с самого начала думали, что этим все и закончится. Правда, немного жалко, что не удалось так здорово пообщаться с Евразией, как с другими фаворитами второй группы, Элефантом и Кругловым в частности. Надеюсь, это не поздно исправить. Илья Кирюхин. Нет края земли. Востока нет и Запада тоже нет. Есть просто земля и все там стоят. Нет сильных и слабых нет. Здесь всем должно быть место свое. Свой кров и хлеба кусок. А то, что Киплинг когда-то сказал, так это дело его. Ребята, мы никогда не рассматривали лид-конкурс как битву. Принципиально не оценивали работы наших соконкурсников. Думаем, это дело судей и читателей. Каждая работа, творчество в чистом виде, и это здорово. Жалко, что участников было не так много, ведь мир этногенеза, в котором мы пытаемся жить, объединяет многие и многие тысячи единомышленников. Желаем удачи команде Dream Team и, конечно же, нам. Антон Салтыков, Илья, и вам тоже удачи. Виктор Смирнов, Илья, битва, нехорошее слово, а вот слово спарринг мне нравится. Так веселее, главное, чтобы в одной весовой категории. Удачи вам, пусть финал будет по-хорошему нелегким, красочным и непредсказуемым. А вы что, где, когда, не играли? Илья Кирюхин, Виктор, нет, как-то не довелось, не было особых возможностей для публичности. Виктор Смирнов, Илья, незаурядная эрудиция. Даже для того, чтобы выжить из той же Вики то, что надо, надо немало знать. Плюс серьезные навыки анализа текста. Обычно это отличает профессиональных знатоков или тех, кто явно к этому расположен. Илья Кирюхин, Виктор, спасибо на добром слове, оно, как известно, и кошке приятно. Егор Жигулин, раз уж 5 туров закончились, победителя определит редакция. Судьи превращаются в болельщиков. Александра Давыдова, задание к финалу 18. Условия сюжетные. В ходе повествования раскрыть 2 тайны. 1. Почему детей не пускали к реке? 2. Что такого сделал Макс, что его наказали родители? В какой-то момент по ходу текста обязательно должна трагически умереть собака. Евразия. Илья Кирюхин. Пьющий шайтан. Ну, вот и все. Вот и все. Замыкается круг. Корабли возвращаются в порт. Всем, кто читал. Всем, кто болел за участников конкурса. Всем, кто судил. Всем, кто писал, рисовал и пиарил. Всем нам, обитателям мира этногенеза, всем, всем, всем, спасибо. За радость творчества, за радость сопереживания, за чувство локтя и плеча. Сколько помню себя, нам никогда не разрешали играть с рекой. Купаться, только под присмотром взрослых, щепочки и бумажные кораблики пускать. Ни-ни, а уж о том, чтобы построить плот, и речи не было. Родители, казалось, делали все, чтобы не дать нам полюбить воду. Меня возили на море, а соседский Макс, то вообще плавал по океану на огромном корабле, и рассказывал потом о синей воде, соленых брызгах и бескрайнем горизонте. Красота. Не то, что наша речка, грязная, серая, с покосившимися домиками на том берегу. Поэтому мы очень удивились, когда Макс пришел во двор заплаканный, созвал всех и подговорил строить плот. Он всхлипывал и размазывал слезы кулаком по щекам. Из плотно сжатого кулака выглядывало что-то серебристое. «Чего рыдаешь?» Я сочувственно ткнул его в бок. «Предки», — прошипел Макс, точнее, отец, ремнем, угу, отомстил, блесну утащил. Он ее хорошенько прятал, на антресолях. «Максимка, да ты белины объелся, что ли?» Любка встряла, как всегда, не кстати. «Девчонка, да еще городская, что с нее взять? Почему белины? Да вон, у тебя глаз того позеленел». «И че-че?» Макс зло покосился на Любку, засунул блесну в карман и почесал зад. «А ты, идешь с нами?» Он смотрел на девочку с вызовом. Она видела его слезы, сопли и знала про выпоротую задницу. «Любка, девчонка настырная, и это нам с Максом даже нравится, видимо, не сообразила, что может сейчас схлопотать в глаз, и еще ближе подошла к Максу. Ну, блин, Макс, у тебя глаз опять синий, как это у тебя получается? Да иди ты, то ли боевой настрой у Макса прошел, то ли последствия порки рассосались». Его лицо приняло обычное сосредоточенное выражение. Он взял меня за рукав и отвел в сторону. «Когда будешь готов свалить?» Я уж было хотел сказать по привычке. «Всегда готов». Но понял, вопрос серьезный и надо ответить со всей ответственностью, поэтому спросил. «У тебя план есть?» «У меня карта есть». От слез не осталось и следа. Макс заговорщицки оглянулся и прошептал. «Я теперь все знаю. И про реку, и про деревню ту». Он махнул на покосившиеся домики на другом берегу. «Это радиация». «Да ладно, не гони. Сколько раз уж выясняли, до нас в 57М ничего с маяка не дошло. Наш поселок это облако не накрыло, всякий знает. Спроси у отца», — сказал и поперхнулся, вспомнив, что сейчас Макс к отцу точно не пойдет. «Переселенцы-то из-под Кыштыма на том берегу жили. Жили-жили, да все и померли», — продолжил приятель. «Можешь не верить. Если у вас от меня секреты, так и нефиг было приглашать плот строить». Любкин голос заставил обернуться. «И очень вовремя, к нам подходили мои родители». «Костик, что за плот?» Мамин голос не предвещал ничего хорошего. Я готов был прибить Любку за ее длинный язык. «Уж не на реку ли вы собрались, Марь Михайловна?» Веснушчатое лицо рыжей девчонки приняло противное и обидливое выражение. «Костик сказал, что у вас книжка про Кон-Тики есть, но он не дает ее почитать. Тень отца нависла над нами. Константин, не думал, что ты у меня такой куркуль. Уверен, это в последний раз». Он потрепал меня по голове. «Пойдем, принесешь книжку Любе. Молодцы, что такие книги читаете». Когда я вернулся с Туром Хейердалом под мышкой, Макс с Любкой уже живо что-то обсуждали. «На, держи свою Кон-Тики», — я протянул ей книгу. «Нафига она мне, я ее раза три читала, сам лучше почитай, суперская вещь, кончай базар». Макс дернул меня за рукав. «Любка предлагает строить плот из бутылок, которые свалены за их вагончиком. Любкины родители, зеленые, ну, в том смысле, что борются за экологию, приезжают в наш поселок уже третье лето. Воду из реки собирают, цветы засушивают. В их вагончике аппаратуры, как в фантастическом кино. Так вот, эти ненормальные воду из водопровода пить боятся и привозят 20-литровые бутыли с питьевой водой из города. За 3 года из этой тары целая гора выросла. Наши мужики пытались их для чего-нибудь приспособить, но горлышки больно широкие и закупоривать их несподручно. Так они же без пробок, да и не устоишь на них», — не понял я. «Балда, я уже все придумала. Тряпками горлышки забьем, проволокой замотаем и поставим вверх дном». Девчонка быстро моргала выгоревшими ресницами. «Плот решили строить в понедельник, когда взрослые уедут на работу. Мои и Макса в городе весь день, а Любкины собирались на машине к отрогам гор, откуда речка берет начало. Нам никто не мешал, и плот был готов еще до возвращения предков. Пока Любка запечатывала бутыли, я сколотил из досок старого забора 2 здоровенных щита. Макс притащил из отцовского гаража длинные буксировочные ремни, ими связали бутыли, которые уложили между щитами. Полученный бутерброд кое-как скрепили и спустили на воду. Испытания назначили на завтра. Мне не терпелось увидеть карту, про которую говорил Макс, но, когда я заикнулся о ней, он сделал страшное лицо и прошипел. «Она в тайнике в ведьмином доме». Непроизвольно я посмотрел на другой берег. Ведьмин дом – одинокая покосившаяся изба с заколоченными ставнями. Бабушка рассказывала, что в этом доме жила одинокая женщина, овдовевшая еще в войну. Почему ее считали ведьмой, бабушка не знала. Возможно, потому что старушка жила на отшибе и лечила односельчан травками. Когда ее не стало, поселковый совет несколько раз пытался поселить кого-нибудь в ее избу, но люди отказывались. Говорили, что в доме обитает привидение и стучит по ночам. О том, что мне страшно идти в эту полуразвалившуюся избу, я, конечно, промолчал. А помощь, слабо, Любка, кряхтя, тащила к берегу огромный рюкзак. «Ты чего, сдурела?» Хором откликнулись мы, но поспешили ей на помощь. Рюкзак, казалось, был набит кирпичами. Признаться, только эта городская девчонка серьезно подготовилась к походу. Камуфляжная куртка, камуфляжные штаны, заправленные в высокие ботинки, и рюкзак, о содержимом которого можно было только догадываться. «Ну, ты даешь!» Я в растерянности почесал в затылке, соображая, чем бы объяснить нашу непредусмотрительность. Вовремя нашелся Макс. «Да мы только первое испытание сегодня проведем, на тот берег и обратно». Но, видя, как лицо соседки стало наливаться кровью, быстро поправился. «А ты молодец, здорово придумала. Сейчас проверим наши плавсредства на грузоподъемность», и потащил рюкзак на плот. «Мы вчера забыли мачту для паруса поставить, как на контике. С парусом можно и против течения, и по озерам ходить». Моя попытка разрядить неловкую ситуацию нашла неожиданный отклик у Любки. «Костик, супер, у предков есть здоровый кусок пленки. Если вы с Максимкой ее растянете, выйдет отличный парус». Плот получился на удивление легкий и вертлявый. Наши с Максом усилия направить его к противоположному берегу только заставляли его крутиться на месте, а течение понемногу относило вниз по реке. «Ребята, растягивайте парус». Девочка достала рулон полиэтилена, и мы, расправив его, встали по краям плота. Неожиданный порыв ветра чуть не сбросил нас в воду, но плот повернулся по ветру и устремился к противоположному берегу. Через несколько минут мы вытаскивали плот возле ведьминого дома. Макс знал, где искать тайник, потому что, быстро пошарив под нависающей крышей, вытащил ключ и стал открывать ржавый навесной замок. На удивление ключ провернулся и замок открылся. С нетерпением кладоискателей мы оторвали прибитые крест-накрест доски и вошли в сени. Дверь в комнату была почему-то распахнута. Полумрак пустого помещения прорезали редкие лучи солнца, пробивающиеся в щели заколоченных окон. Пылинки тихо плавали в их свете. Пахло гнилью и птичьим пометом. Немного помедлив, Макс подошел к дальнему окну, резко выдернул доску подоконника и из образовавшегося проема достал сверток. Чтоб не задохнуться в пыли, поднявшейся в доме, мы выскочили на улицу. У плота Макс развернул сверток. В нем оказался небольшой блокнот с пожелтевшими страницами. Макс нашел места, где были следы вырванных листов. Достав из-за пазухи похожие листки, он расправил их и приложил к обрывкам в блокноте. Они совпали. «Фу, не обманул дед», — пробормотал наш предводитель. На совпавших листах чернильным карандашом была нарисованная от руки карта, где можно было различить наш поселок, речку, озеро. Пунктирная линия пересекала карту и упиралась в нечто со странным названием «Пьющий шайтан». Когда мы с Любкой уставились на Макса, он нам рассказал, что пару дней тому назад залез на чердак в поисках старых дедовых вещей, в надежде найти что-нибудь ценное. Дед Максимки был геолог. Он приехал в наши края с экспедицией после войны и остался здесь жить. Разбирая хлам, наш друг наткнулся на старый портфель, в котором лежали старые книги по геологии. Макс бесцельно перелистывал книги, когда из одной выпал конверт. В нем были эти два обрывка из блокнота и письмо сыну. Рассказав это, Макс достал сложенное письмо и протянул нам. В письме дед писал, что через несколько лет после известного события в округе стали пропадать собаки и дети. Пропадали в реке. Поначалу думали, что это какая-то огромная рыба нападает. Гигантский сом, щука или налим. Максов дед решил изловить монстра. Помощь деду вызвалась бабка, которую в поселке за глаза звали ведьмой. Якобы, она сама пришла к нему, предложила свою помощь и дала заговоренную блесну, на которую можно любую рыбу поймать. Рыбину-то дед так и не поймал, но у скалы пьющий шайтан нашел кладку огромных яиц, то ли птичьих, то ли змеиных. Гнездо дед разорил, но одно яйцо сохранил, хотя из него никто не вылупился. Когда он вернулся, ведьма исчезла, а в поселке шептались, что ее шайтан забрал. Дети и собаки пропадать перестали, но к воде никто не подходил. В конце письма дед писал, что 30 сентября 1963 года на заговоренную блесну поймал 5-метрового ужа, а потом хотел пойти к пьющему шайтану поискать его логово. На этом письмо обрывалось. Парк юрского периода какой-то, прошептала ошарашенная Любка. Максим, а что с дедом потом стало? Нашел он змеюку, разбился дед, ответил за Макса я. Нифига он не разбился. Голос Макса звучал как-то глухо и отрешенно. Батя с бабушкой нашли его тогда, с тех пор отец и заикается. И, видя наши загоревшиеся глаза, продолжил, мешок костей от деда остался, голова оторвана, и пальцы на руках все объедены. Участковый тогда посоветовал бабушке сказать, что дед со скалы упал, чтобы народ не пугать. Это батя мамки на кухне рассказывал после того, как меня выпорол. Да, дела. Слушай, Максимка, а за что он тебя? Все-таки Любка чересчур любопытная. Все-то ей надо знать. Не лучшее время она выбрала. Но Макс ответил. Он увидел, как я из орешника удилища вырезаю, чтоб на реку идти рыбу ловить. Ну и взбеленился. Макс открыл старый блокнот и ткнул пальцем в карту. Вот где деда нашли. Измазанный в грязи палец упирался в надпись «Пьющий шайтан». Мы успели вернуться и спрятать плод еще до возвращения родителей, но твердо решили, завтра отправляемся по маршруту, который был намечен в старом блокноте. Блин, жизнь несправедливая штука. Когда читаешь в книжках или по телеку говорят про шестое чувство, интуицию, вещи и сны, и все такое, веришь, что так оно и есть. Но, если б в то утро мне хоть что-нибудь намекнуло, ну хотя бы чуть-чуть, ну самую малость, что нас ждет, я бы ни за что не вылез из-под одеяла. Утро было как утро, солнце из-за занавески слепило глаза, приглушенные голоса собирающихся на работу папы и мамы, запах яичницы с луком и помидорами, и пронзительно радостная мысль, сегодня мы уходим в поход, вниз по реке, к пьющему шайтану. В комнату заглянула мама, она всегда так делает перед уходом из дома, но я сделал вид, что еще сплю. Звуки удаляющихся шагов, скрип входной двери, шум рейсового автобуса. Последние нормальные звуки нормальной человеческой жизни. Наспех съев остывшую яичницу, я приступил к сборам. Помня вчерашний опыт, напихал в свой школьный рюкзак несколько банок с консервами, фонарик, запасные батарейки, спички, справочник рыболова и рыболовный комплект, который валялся среди папиных инструментов с незапамятных времен. Старый туристический топорик повесил на пояс. Через час в резиновых сапогах с рюкзаком за плечами я стоял рядом с вагончиком Любкиных родителей. Их машины не было, значит, они уехали, но Любка не появлялась. «Чего ты здесь околачиваешься?» Услышал я за спиной недовольный голос Макса. «Мы тебя у плота уже битый час ждем, так еще не время». Начал было оправдываться я, но по лицу друга понял, что-то случилось. «Отплываем сейчас, мои предки должны вернуться к обеду. К этому времени мы будем уже далеко». Из кустов, за которыми был привязан наш плот, неожиданно раздался Любкин голос. «Пыш, пыш, пошли отсюда. Чего притащились? Пыш». Раздвинув ивняк, мы увидели странную картину. Любка размахивала длинной хворостиной, пытаясь согнать с плота Чипа и Дейла. Эти две бездомные собаки появились в поселке в прошлом году. Существа незлобивые и небрехливые, они пользовались общей симпатией и всегда были сыты поселковыми объедками. Чип, черный с рыжими подпалинами крупный кобель, похожий на овчарку, предков пестренького Дейла, невозможно было представить. Это было крайне несуразное создание. Черно-рыжий-белый длинноволосый пес с маленькой круглой головой с висящими ушами и выпеченной нижней челюстью. Из широкого брюшка нелепо торчали две пары коротких кривых лап. Одним словом, то ли паук мохнатый, то ли жук волосатый. И вот эта неразлучная парочка оккупировала наш плот. В первый момент мы с Максом с дикими криками кинулись помогать Любке, но безрезультатно. Псы, склонив головы, с интересом рассматривали нас. Наконец, Макс не выдержал. «Чего мы пыжимся? Не хотят слезать, и не надо. Всем места хватит, а у нас будут две сторожевые собаки». И первым ступил на плот. Следом затащили свои рюкзаки и мы с Любкой. Жерди упираются в илистое дно. Скрипя, трутся пластиковые бутыли. Плот, медленно разворачиваясь, выходит на середину реки. Первую пару часов мы с интересом рассматривали медленно проплывающие берега. Макс постоянно сверялся с картой. Наконец, ему это надоело, и он предложил половить рыбу на заговоренную блесну. Покопавшись в рюкзаке, Макс достал коробку с рыболовными принадлежностями. По сравнению с моей пластиковой катушкой, где были намотаны магазинные комплекты, поплавок, грузило, крючок, в коробке Макса было целое сокровище. Отделение с грузилами, крючками, старинные поплавки из гусиных перьев. Но самым интересным были ячейки, в которых лежали всевозможные блесны. В центре лежала очень странная блесна. Это был рак из блестящего белого металла. К нему было приделано медное кольцо, к хвосту прикреплен огромный тройник с хищно отогнутыми жалами. «А можно потрогать?» Любка протянула руку к раку. «Смотри, не уколись только!» С важностью откликнулся Макс. Отец говорил, что на эту блесну всегда рыба ловится и, если попадется, то всегда смирная и не сопротивляется, когда ее достаешь. «Ой, холодная и жжется!» Любка двумя пальцами держала рака, а мы не могли оторвать взгляды от ее глаз. Один из болотно-зеленого превратился в ярко-изумрудный, а второй стал голубым. Первым пришел в себя Макс. «Похоже, твои родичи на завтрак белину готовят», — усмехнулся он, вспомнив недавний разговор. От неожиданности девочка выронила блесну и быстро вытащила маленькое зеркальце. «Ух, ты!» Это мы выдохнули все вместе. Любкины глаза возвращали свой привычный цвет. Экспериментировали мы долго, по очереди держа рака в руках, даже пытались приложить его к лапам собак, но их глаза цвет не меняли. За этим занятием мы не заметили, как изменились берега реки. Редкие деревья вдоль воды и поля сменились густыми зарослями. Течение стало медленным. Свисавшие над водой ветви деревьев не давали подойти близко к берегу. Небо заволокли облака. Чувство необъяснимой тревоги овладело нами. Собаки настороженно подходили к краю плота и изредка лаяли на воду. «Посмотрите, какая вода здесь чистая!» Любка с удивлением вглядывалась в воду. «Действительно, плот скользил над колышущимися водорослями, среди которых виднелись серые спинки крупных рыб. Заросли отступили, и поток вынес нас на простор большого озера, окруженного лесом. Пристав к берегу, мы быстро перекусили и сверились с картой. До намеченной цели оставалось совсем немного. В протоке, которая вела из озера дальше, течение было гораздо быстрее, и нам то и дело приходилось орудовать шестами, чтобы не врезаться в берег. Все тревоги были забыты. Управление плотом полностью захватило нас, и только яркий свет выглянувшего из-за туч солнца заставил оглядеться вокруг. Это было круглое озеро, в дальней части которого плотную лесную чащу разрывала ослепительно белая скала горного отрога. Мы были у цели. Перед нами был пьющий шайтан. Рядом со скалой виднелась узкая полоска берега, усеянного мелкими камнями. Засмотревшись на эту картину, мы не заметили, как плот, увлекаемый неведомой силой, устремился к скале. Скорость нарастала, и, если бы мы вовремя не опомнились, то точно бы разбились о камни. Упираясь шестами в дно, мы с Максом с трудом вытолкали плот на берег. Среди обычных для дикого леса звуков выделялся невнятный глухой гул, который шел от скалы. Озерная вода уходила под ее основание. Долго наблюдать это чудо природы мы не могли, сильно сосало под ложечкой. Быстро распределили обязанности. Я развожу костер, Макс ставит рыболовные снасти, Люба собирает хворост. Ребят, я к Донке блесну с раком пришпандорю, только наживки нет. Возьми кусок тушенки, посоветовала из кустов Любка. Незаметно стемнело. У костра было тепло и уютно, но нам было не по себе от мысли, что родители сейчас, наверное, ищут нас, и мы молчали. Я записку оставила, что мы идем в поход и вернемся через пару дней, нарушила молчание Любка. Ну и дура, зло огрызнулся Макс. Завтра, когда проснемся, они уже здесь будут, и тогда всем хана. Он сплюнул и полез под навес из пленки. Однако, разбудили нас не родители. Громкий басовитый лай Чипа и истеричное тявканье Дейла заставили нас выскочить из импровизированной палатки. К нашему удивлению, никого рядом не было. Собаки стояли на берегу и лаяли на воду. Я уж было хотел прикрикнуть на них, как неожиданно недалеко от берега с грохотом поднялся столб воды. В тусклом предрассветном свете мне показалось, что из брызг торчит кривое бревно. Приглядевшись, я понял, что это огромная змея. Сзади пронзительно завизжала Любка. Как ни странно, монстр не пытался напасть на нас. Казалось, он красуется, то поднимаясь, то падая в воду. Первый испуг сменился любопытством, и мы подошли поближе к берегу. Змея тоже заметила нас и, ухнув в воду, подплыла к берегу. Это был гигантский уж. Об этом говорили оранжевые пятна у основания его головы, которая была с хорошей чемодан. Змея с интересом разглядывала нас. Взгляд круглых черных зрачков действовал гипнотически. Рядом с отверстием рта, откуда стремительно вылетал раздвоенный язык, ярко блестел рак блесны. Казалось, что змею интересовали только мы. Собаки явно пытались защитить нас. Они остервенело лаяли и бросались на гигантскую рептилию. Однако она никак не реагировала на собак. В какой-то момент осмелевший Чип подпрыгнул так высоко, что едва не вцепился зубами в морду змей. Его клыки клацнули буквально в нескольких миллиметрах от раздвоенного языка. Падая вниз, он зацепился за леску и сорвал блесну со змей. В мгновение ока монстр преобразился. С громким шипением он поднялся над водой. В открытой пасти стали видны зубы. Мгновение помедлив, змея метнулась в сторону Чипа, но ловкая собака успела отскочить. Тогда рептилия выползла на берег и устремилась к псу, который, героически лая, уводил ее от нас в сторону леса. Скорее наверх. Макс схватил замершую в шоке Любку и потащил к скале. Я поймал Дейла, забросил за плечо чей-то рюкзак и побежал за ними. Карабкаться долго не пришлось. Буквально метрах в пяти над водой мы обнаружили широкий уступ. Очистив место от мусора и старых птичьих гнезд, мы огляделись. Чипа не было видно, его лай раздавался откуда-то из лесной чащи. Неожиданно лай оборвался. Я увидел, как Любка закусила губу, и ее лицо побледнело. Голос Макса вывел нас из оцепенения. «Смотрите, Чип!» Действительно, из леса выбежал наш пес и, хромая, бросился к скале. Следом огромной черной лентой выползла змея. Чип уперся передними лапами в камень и, скуля, поднял к нам морду. Я стал спускаться вниз, в надежде опередить змею. Что происходило за моей спиной, я не видел. Грозное рычание пса сливалось с шипением змей. Я уже почти спустился, когда почувствовал какое-то движение за спиной. Огромная тень стремительно пронеслась мимо меня, и гигантская рептилия врезалась в скалу. Грохот, гул, уходящая из-под ног земля, крик Макса и Любки. Я стремительно лечу вниз, от ужаса не могу вздохнуть. Удар, чернота, чернота. От боли раскалывается голова, горячий шершавый язык настойчиво вылизывает мое ухо. По сопению и похрюкиванию понимаю, это Дейл. Значит, я не зря спасал эту дворнягу. Открываю глаза, но перед глазами все та же чернота, и я вновь теряю сознание. Стя, ко, стя, а. Кто-то трясет меня за плечи, но, кто это, я не могу разобрать из-за оглушающего шума. Кровавая пелена стоит перед глазами. Она, то ярче, то сгущается до темноты. Костя, а, это зовут меня, это я, Костя. Как вынырнуть из этого кровавого марева? Как увидеть того, кто зовет меня? Ледяная вода, ударившая в лицо, помогает разлепить веки. Солнце. Слепящее солнце бьет в глаза, заставляя зажмуриться и окончательно прийти в себя. Он жив, Макс. Максим, скорее сюда. Костик жив. Понимаю, это Люба, ее голос трудно с кем-то спутать. Поворачиваю голову на бок и снова открываю глаза. Огромные выпуклые карие глаза, не мигая, смотрит на меня. Черный мокрый нос на мокром рыже-белом мохнатом лице. В глазах любовь, любовь и еще раз любовь. Дейл, хочу сказать я, но из горла вырывается какой-то сипящий свист. Хари лежать, отдохнул уже. Это Макс, но я его не вижу, потому что нет сил повернуть голову. Люба шипит на него, и они вместе помогают мне сесть. Мы сидим на груди камней на дне огромной пещеры, стены которой теряются в сумраке. Солнце заглядывает под землю через большое отверстие в потолке. Оттуда же низвергается мощный водопад. Поток воды пролетает буквально в нескольких метрах от нас и с оглушительным грохотом рассыпается о камни где-то внизу. Неподалеку поблескивало бревно змеиного тела. С трудом поднявшись, я подошел к змее. Впившись клыками в ее голову, лежал Чип. Даже удар о камни после падения с огромной высоты не смог оторвать его от врага. Глаза собаки были широко открыты, и я, повинуясь какому-то бессознательному порыву, нагнулся, чтобы прикрыть их. Видимо, я долго был без сознания, потому что под пальцами ощутил холодное и твердое тело. Ну что, пришел в себя. Макс, как ни в чем не бывало, сидел на камнях и уминал за обе щеки содержимое одной из банок, иногда подбрасывая куски Дейлу. Вроде, да, откликнулся я, хотел подойти к ним с Любой, но ноги подкосились, и я сел прямо на змею. Девочка сама подошла ко мне и протянула открытую банку тушенки. «Попробуй поешь, а то ты так долго был без сознания». С трудом пережевывая мясо, я проглотил пару кусков и меня стошнило. Вернулась головная боль. «Максим, ему надо полежать». Голос девочки проникает в голову, словно сквозь вату. «Если будет лежать, мы останемся здесь навсегда». Осталось три банки тушенки и пачка печенья. «Хорошо, хоть воды навалом», — Макс грустно хмыкнул. Заставляю себя открыть глаза и пытаюсь встать, но ноги не держат, и я опускаюсь на камни. Хорошо, привал. После этих слов я проваливаюсь в небытие. Мы с папой сидим за праздничным столом. Белая скатерть, тарелки, вилки, даже вазочка с цветами. Мама входит в комнату и несет огромное блюдо, на котором золотится жареная рыба. Почему-то рыба украшена разноцветными перьями и воздушными шариками. Запах жареной рыбы щекочет ноздри. Рот наполняется слюной. Запах жареной рыбы заставляет меня проснуться. Там на поверхности, наверное, ночь, потому что здесь у нас, под землей, только свет костра выхватывает из темноты несколько метров пространства. У костра Максим и Люба, обжигаясь, едят рыбу. Дейл, словно кошка, устроился у моих ног и сладко посапывает во сне. Очнулся? Отлично. Как раз и очередная порция готова. Макс палкой разгребает угли и достает печеную тушку рыбы. Они с Любой подходят ко мне и помогают встать. Пока я, обжигаясь, ем, они, перебивая друг друга, рассказывают события последнего дня. Когда я стал спускаться, чтобы помочь Чипу, змея обратила свое внимание на меня и попыталась дотянуться. Припав к скале, она уж было схватила меня за ногу, но тут пес высоко подпрыгнул и вцепился в голову змеи. Монстр попытался стряхнуть Чипа и всей своей массой ударился о стену пьющего шайтана. Камень не выдержал и обрушился внутрь пещеры. Максу и Любе повезло, обломок выступа скалы, на котором они находились, упал на небольшое озерцо на дне пещеры, и это смягчило удар. Мне же повезло меньше, я упал на камни, а следом за мной в пролом грохнулась змея. «Мы уж думали, что она тебя раздавит», — всхлипнула Любка. Пережитый кошмар вновь заставил ее заплакать. «Теперь, когда ты все знаешь, какие будут мысли?» Макс, как всегда, был далеко впереди. Однако, в моей голове было пусто. Если не считать невнятной тягучей боли и сиюминутных мыслей о печеной рыбе и героической гибели Чипа. Посмотрев наверх, я понял, что самим добраться до пролома невозможно. Неожиданная мысль заставила меня прислушаться к шуму падающей воды. «Макс, а куда уходит вода?» «А хрен ее знает», — пожал плечами Максим. «Она и раньше куда-то уходила. Только, я думаю, сейчас ее больше течет. Смотри, скала обвалила часть дна озера». «Ребята», — голос Любки заставил нас отвлечься от мрачных размышлений, — «давайте спать. Завтра, когда расцветет, можно будет хоть что-то увидеть». С этими словами девочка стала укладываться, пытаясь приспособить рюкзак под голову. Последнее, что я видел, прежде чем провалиться в сон, был Макс в задумчивости рассматривающий рака. Змея снова и снова бросается на меня, пытаясь схватить. Ужас сковывает ноги, но преодолевая их ватность, шаг за шагом отступаю от надвигающегося чудовища. Смрад из его пасти обволакивает меня. Я вижу свое отражение в его круглых зрачках. Страх окончательно парализует. Змея покачивается надо мной, примиряясь, как лучше напасть. Она перестала шипеть и омерзительно хихикает. Неожиданно земля уходит из-под ног, и я лечу в пропасть. Змея устремляется следом и впивается зубами в мой палец. Просыпаюсь от нестерпимой боли в руке. Перед глазами окровавленная морда неизвестного существа. В огромных черных без зрачков глазах отражается пляшущий огонь костра. Серая шерсть, клочьями свисая со лба, открывает бледную морщинистую кожу черепа. В его зубах фаланга пальца. Из исковерканной руки вытекает, пульсируя, кровь. «А-а!» Пронзительный крик Любы бьется под сводами пещеры. Он заглушает рев водопада, заставляя меня окончательно прийти в себя. С горящей головней в руке к нам бежит Макс. Его разноцветные глаза, кажется, светятся в сумраке пещеры. Жуткое существо исчезает, буквально, растворяясь в воздухе. Первые лучи солнца, проникающие в пещеру, мы встречаем, прижавшись спиной к спине, в ожидании нового нападения. Напряжение такое, что боль в наспех перевязанной руке почти не ощущается. Несмотря на близость костра, нас всех колотит озноб. Новый день – это новые надежды. Быстро перекусив остатками рыбы, мы стали решать, что делать дальше. Мы с Любой предложили остаться на месте и ждать, когда нас найдут. То, что поиски уже идут, мы не сомневались. Но Макс уговорил нас осмотреть пещеру. Солнечный свет, льющийся с потолка, яркой радугой играл в сверкающем потоке водопада. Стена воды была настолько мощной, что невольно вставал вопрос, куда исчезает такая масса воды. Площадка, на которой мы провели все время после падения, с одной стороны упиралась в стену пещеры, с другой обрывалась в паре метров от водопада. Вся она была усеяна сухим валежником, который непонятно как попал сюда. «Идите скорее ко мне», — голос девочки раздавался откуда-то из-за стены воды. Оглядевшись по сторонам, мы с Максом увидели, что за струями воды есть небольшой проход. Прижимаясь к стене, Мы обогнули водяной поток и очутились в гроте, из которого чернело два прохода. Перед одним стояла Любка, рассматривая что-то в свете фонаря. Подойдя к ней, мы заглянули за каменный выступ. Перед нами был небольшой круглый зал, напоминающий залы для жертвоприношения из фильмов ужасов. Конус света выхватывал из сумрака черную полированную каменную плиту, на которой белела груда костей. Неожиданно из темного угла раздается мерзкое хихиканье. Люба резко направляет луч фонаря на звук. Чувствую, как шевелятся мои волосы. Жуткое существо, откусившее мой палец, сидит на корточках и, склонив голову на бок, разглядывает нас. Его огромная когтистая лапа лежит на человеческом черепе невероятных размеров. Не разбирая дороги, мы бросаемся прочь. Первое, что мы видим, выбежав из-за водопада, Любкин отец, висящий на веревке с горящим фаером в руках. Папа, Любкин крик, и наши с Максом. А-а, мы здесь, сюда, наполняют пещеру. Грохот криков и эхо, грохот водопада, грохот падающих с потолка пещеры камней. Любкин отец пролетает мимо нас в потоке воды. Па-па, мы едва успеваем поймать Любку, которая уже бросилась на помощь отцу, и оттащить ее от края обрыва. Карниз, с которого низвергалась вода, видимо, не выдержал веса человека и нашего крика. «Папа!» Люба вырывается из наших рук и склоняется над обрывом. Вдруг сквозь рокот воды мы слышим. «Лю-уба!» Обломки скалы, упавшие вместе с экологом, забили проход, и пещера стала наполняться водой. Буквально через считанные минуты в пенных бурунах мы увидели бутыли от нашего плота. Держась за одну из них, плавал Любкин отец. Через час мы, укутанные в теплые одеяла, пили горячий чай невдалеке от ручейка, в который превратилось озеро. Неожиданно Макс больно ткнул меня локтем в бок. О том, что видели, молчок. Он многозначительно округлил свои сине-зеленые глаза. «Могила!» Откликнулся я и накрыл ладонью его кулак. «Мальчики, а у вас обоих глаза разноцветные!» Любкин шепот заставил нас оглянуться. «Если меня не возьмете, все расскажу!» С этими словами она взяла нас за руки, и ее глаза стали менять свой цвет. Комментарии и оценки. Лев Михайлович, мне понравился, напомнил детский детектив. Георгий Гончарук, почему-то, читая рассказ, вспоминал о Миллвилле и Джеке Лондоне. Но рассказ шикарен. Не пожалел, что прочел увлекательные приключения трех детей, захотевших приоткрыть завесу зловещей тайны исчезновения собак и детей. Юрий Круглов, история более закручена, чем у соперников. Настолько, что когда наступает финал, это оказывается неожиданным. Как-то без ответов остаются многие вопросы, многие висящие на стене ружья не выстреливают. Ну и по тексту, много совсем уж неожиданных для такого сильного автора повторов, слов паразитов было, были, был. Покоробило отсутствие реакции детей на смерть Чипа, ну погиб и погиб. Да и вообще, с трудом верится, что это дети 21 века. В общем, ожидал большего от Евразии. Вероника Фоминцева, на одном дыхании. Грамотно, красиво, увлекательно. После прочтения остается легкость и непроходящий интерес, и желание перечитать снова. Очень понравилось. Желаю автору победы. Денис Питерский, офигенская обложка, наконец-то вы тоже сделали ее в стиле этногенеза. Интересный очень рассказ, в стиле кортика, отвага детей, бесстрашие, наивность и азарт, детские страшилки, зовущие на подвиги и риск. Отдельное спасибо за хихикающего демона. Он мне нравится, как и вам. Желание перечитать снова появилось, еще не закончив рассказ. Мне понравилось. Илья Кирюхин, Георгий, спасибо за теплые слова. Действительно, сейчас, к сожалению, остро не хватает романтики белого клыка и белого кита. Надеюсь, что этногенез залатает этот пробел для сегодняшних мальчишек и девчонок. Денис, огромное спасибо. Признаюсь, на книгах Анатолия Рыбакова выросли все члены команды «Евразия», а обложка – наш этногенезовский опыт. Надеюсь, скоро будут обложки и для «Искушения». Денис Питерский, Илья, отличная новость, «Искушение 1 и 2 давно ждут обложку, а мы «Искушение 3». Денис Четверов, не мастер я писать развернутые отзывы. Мне понравилось, честно, особенно начало. Давно такой тайны не было в книгах, которые приходилось читать в последнее время. Текст пропитан мистикой и смертельной тайной, и, как всегда, все заканчивается на самом интересном месте. Обложка в этот раз даже лучше, чем у соперника. Есть расхождение с авторским началом, мол, детям можно купаться только под присмотром взрослых, а отец Макса как услышал, что они всей компанией собрались на реку, аж взбаламутил и ремнем приложил за такую идею. Если брать по оценкам, то первое – 9 баллов, второе – 4 балла, и третье – 5 баллов. Но в этот раз мои баллы никакой роли не играют. Стас Каздоба, отличный вышел рассказ. Тайна, мистика, все в наличии. Не заметил, как добрался до окончания. Дрям там. Виктор Смирнов. Дети, наконец-то мы созрели. В этот раз обойдемся без мудреной аннотации, и просто скажем большое спасибо всем, кто ждал, когда же мы выложим рассказ. Нам очень помогала ваша поддержка все это время, но в последний раунд мы отправимся уже в одиночку. А также большое спасибо всем, кто организовывал этот конкурс и всем, кто участвовал. Удачи нам и Евразии. Сколько помню себя, нам никогда не разрешали играть с рекой, купаться, только под присмотром взрослых, щепочки и бумажные кораблики пускать, ни-ни, а уж о том, чтобы построить плот, и речи не было. Родители, казалось, делали все, чтобы не дать нам полюбить воду. Меня возили на море, а соседский Макс, то вообще плавал по океану на огромном корабле, и рассказывал потом о синей воде, соленых брызгах и бескрайнем горизонте. Красота. Не то, что наша речка, грязная, серая, с покосившимися домиками на том берегу. Поэтому мы очень удивились, когда Макс пришел во двор заплаканный, созвал всех и подговорил строить плот. Он всхлипывал и размазывал слезы кулаком по щекам. Из плотно сжатого кулака выглядывало что-то серебристое. «Чего рыдаешь?» Я сочувственно ткнул его в бок. «Предки», — прошипел Макс, точнее, отец, ремнем, угу, отомстил, блесну утащил. Он ее хорошенько прятал, на антресолях. «Максимка, да ты белины объелся, что ли?» Любка встряла, как всегда, не кстати. «Девчонка, да еще городская, что с нее взять? Почему белины? Да вон, у тебя глаз того позеленел». Мы тут же окружили Макса и принялись рассматривать его глаза. Любка не врала, что-то с ним действительно случилось. Раньше глаза у Макса были голубые, даже синие, как океан, о котором он так любил нам рассказывать. Теперь один из них явно отливал зеленым цветом. Мне даже показалось, что пока я его разглядывал, он как будто успел стать еще зеленее. «Макс, ты себя чувствуешь-то нормально?» – спросил я. «Ничего не болит, температуры нет». Любка тут же приложила ладонь к его лбу, потом к своему. «Вроде есть немного, а может и нет. Может, тебе градусник поставить? Пойдем к моей бабушке, она даст», – заговорила она. «А то заболеешь и все каникулы пролежишь. А ты еще плод собрался делать?» «Да нет у меня никакой температуры, дуреха», — сердито ответил Макс. «Тебя б так ремнем отходили, я бы посмотрел, какие бы у тебя глаза были. Все с моими глазами нормально. За что тебя так батька-то?» — поинтересовался я. «Он у тебя вроде нормальный, за просто так не выпарит. Ты когда последний раз получал, я уж забыл, когда мы у бабы Тамары в бане стекла побили». «Ага», — улыбнулся Макс. Слезы стремительно высыхали у него на глазах. «Тогда-то, правда, за дело было. А сейчас, сейчас», — Макс огляделся по сторонам, увидев, что Любка возится с малышней в песочнице, а Жора с Толиком уже переключились на Руслана, который таскал в зубах мячик, он тихо прошептал мне: «Приходи сегодня ко мне ужинать, расскажу. Мамка картошки с грибами нажарит». Вечера я ждал с нетерпением. Все мои мысли занимала тайна, которую собирался рассказать мне Макс. Это явно было что-то особенное. Из-за какой-нибудь ерунды он секретничать не станет. Любка, конечно, та еще балаболка, но Жора-то с Толиком, нормальные ребята, кому попало не разболтают. Видимо, не просто так Макс получил ремня, и молчит не просто так, только мне расскажет. Макс был моим лучшим другом с самого детства. Наши отцы вместе работали в Красном Луче в шахтах, пока папа не погиб 10 лет назад, когда мы были еще совсем маленькими. Дяде Саше тоже сильно досталось, когда штольня обвалилась, но он уцелел. В шахтах он с тех пор не работал, подался в лесничество, иногда и охотой промышлял. Там дела у него пошли в гору, семья Макса стала часто ездить отдыхать на море. Один раз Макс с матерью побывал даже за границей, что для нашего хутора вообще было чем-то запредельным. На Черное море, конечно, ездили многие, недалеко было, но вот побывать в Испании и Франции удалось только Максу. Говорят, помог какой-то большой московский начальник, которого дядя Саша вывозил в лес на охоту несколько лет назад. А еще у него был единственный на нашем хуторе мотоцикл, причем не какой-нибудь Минск или Восход, а новенький Иш Юпитер. В общем, хороший был у Макса отец, хоть и строгий. Именно он запретил детям ходить на реку. Ребята постарше рассказывали, что до того, как дядя Саша стал лесником, они частенько бегали купаться или ловить рыбу совсем одни. Конечно, их ругали, с водой шутить нельзя, но не особо сильно. Да и сами взрослые тогда куда чаще плавали на тот берег Кадамовки на лодках. Тогда, 10 лет назад, в тех заброшенных домиках на том берегу, вроде бы даже кто-то жил. «Ты чего не ешь?» – мама вопросительно смотрела на меня. Я же, погруженный в свои раздумья, от неожиданности чуть не выронил ложку. «А?» – переспросил я. «Я ем, ма. Просто немного. Меня сегодня Максим к себе на ужин зовет. Тетя Лена картошки с грибами обещала сделать. Картошки. Ты суп ешь», — ответила мама, — «в нем овощей много полезных, а то налопаешься картошки с хлебом и расти не будешь, как будто тебя дома не кормит». «Да ем я, ем», — пробубнил я, зачерпывая ложкой остывший суп. «А когда я вырасту, ты меня будешь отпускать на реку купаться с друзьями. Когда вырастешь, тогда и посмотрим», — резко ответила мама. Она всегда нервничала, когда я заговаривал про реку или про другой берег. За много лет я уже привык к этому, и сам лишний раз не стал бы говорить на эту тему, но сегодня разноцветные глаза Макса, его настойчивое желание строить плод, должна была быть какая-то связь. «Может быть, мама что-то расскажет?» «Мам», — осторожно начал я, — «а вообще, почему нам нельзя на реку ходить? Вот в Красном Луче, там даже малышей пускают, мне Витька рассказывал». «Вот в Красном Луче пусть и пускают», — перебила меня мама, — «а у нас нельзя. Тебе что дядя Саша говорил?» Тут ее голос начал дрожать. «Вот у Витькиной мамы, может, детей много, а ты у меня один. Утонешь ты на речке, что я буду делать? Ты же плавать не умеешь, а в Красном Луче все умеют, даже малышня», — ответил я, но уже тише. Сейчас спорить с мамой не стоило, с нее вполне сталось бы не пустить меня к Максу на ужин или даже вообще загнать домой на пару дней. Прожевав кусок хлеба, я добавил: «Ну ладно, мам, я же не собираюсь, просто интересно». «Правильно, сынок», — ласково улыбнулась мама, — «не нужно тебе на реку ходить лишний раз, а завтра я сама с тобой схожу, искупаемся. Хочешь, а потом я дядю Сашу попрошу, он тебя на мотоцикле прокатит». «Хорошо, мам», — ответил я, — «спасибо». Странно, но ни купаться, ни кататься на мотоцикле мне в тот момент почему-то совершенно не хотелось. Я сам не заметил, как ужин закончился. Стряпня мамы Макса была замечательной, но мои мысли занимало совершенно другое. Мой друг тоже думал об этом, судя по заговорщицким взглядам, которые он бросал на меня, не отрываясь, впрочем, от тарелки. Но вот картошка была съедена, и, бросив тете Лене дежурное спасибо, мы пулей метнулись на чердак сарая, где Макс обустроил себе самое настоящее логово. Прямо около люка, в двух шагах от шаткой лестницы, отец поставил ему старый продавленный диван, на котором мы тайком от родителей сотни раз просиживали теплые летние ночи, рассказывая друг другу страшные истории. Помимо дивана, здесь были ящик, где мой друг хранил свои игрушки, ободранная настольная лампа, привинченная шурупами прямо к балке, и полка с книгами, больше ничего. Но для меня и других ребят простенькая берлога Макса была самым замечательным на свете местом. «Садись», — Макс кивнул на диван. «Валер, я тебе сейчас все расскажу, но ты только не вздумай никому разболтать. Предки с меня шкуру спустят, если узнают. Могила», — пообещал я, чиркнув себе пальцем по шее. «Я тебе что, ябеда?» «Да верю я тебе, верю», — успокоил меня товарищ. «Просто дело очень важное. Можно сказать, вопрос жизни и смерти. Держи». С этими словами Макс протянул мне увесистую жестяную коробку из-под чая. Открыв ее, я сначала увидел только промасленную тряпку, но, развернув ее, я понял, что прятал в коробке мой друг. В полумраке чердака блеснули латунью продолговатые остроконечные цилиндрики примерно с мой палец размером. «Патроны», — выдохнул я. «Тише ты», — Макс ткнул меня кулаком в бок, — «орет тут на весь двор. Откуда ты взял?» — спросил я уже шепотом. «Зачем? Это от отцовского карабина», — так же тихо ответил мой друг. «Я еще вчера стащил, а когда он хватился и стал с меня спрашивать, я сказал, что мы их утром у старой лесопилки в костер побросали». «С ума сошел», — ужаснулся я. «Он же тебя, небось, так ремнем отходил, что ты сейчас сидеть не можешь». «И правда, не могу», — мужественно улыбнулся Макс. «Но надо было очень. Меня друг попросил». «Какой друг?» «Жорка, Толик». «Не, не эти, им-то зачем», — отмахнулся мой друг. И, еще понизив голос, продолжил: Я ж вчера на том берегу был. Да не ври ты, у меня аж дыхание перехватило. Как туда попадешь? Лодки, по-моему, только у твоего папки да дяди Миши Сидорова остались, и те цепями пристегнуты. А я не вру, я так речку переплыл. Вплавь, обиженно возразил Макс. Так ты ж не умеешь, нас никого родители не учили. Специально, чтобы мы в воду не лезли. А вот и умею. Меня моряк один научил, когда мы с мамой во Францию на корабле плавали. От мамы тайком. Я никому не рассказывал. Я вообще не очень плаваю, думал, потону. Это отсюда кажется, что Кадамовка не широкая, а плыть долго и страшно, когда на дно встать не можешь. Ну ты даешь, позавидовал я Максовой смелости. И чего тебя туда понесло? Слушай дальше, ответил он. Я вчера пошел перед сном к реке с Русланом погулять, и вдруг с той стороны, оттуда, где дома старые, какой-то треск раздался, громкий, как будто там дверь с петель слетела. Руслан тут как залает, и в воду. Я его зову-зову, а он как не слышит, плывет на ту сторону и плывет. Ну, я штаны с сандалиями снял, и за ним. Ничего себе, и не страшно было, я ж говорю, страшно. Но за Руслана еще страшнее. В общем, вылез я кое-как на тот берег и наверх полез, к домам. Смотрю, а у одного дверь нараспашку, и слышно, как Руслан оттуда заливается. Захожу я туда, а там на полу человек лежит, и не шевелится, и автомат с ним рядом, как мы с тобой по телевизору в новостях про Афганистан видели, такой же, мертвый, не, живой. Я когда зашел, он голову приподнял, попросил помощь на кровать перебраться, те ж дома старые, но мебель в них осталась, хоть и не живет никто уже лет 10. Помог я ему до кровати добраться, смотрю, а у него весь рукав в крови. Ну, я ему кое-как руку своей майкой перевязал, вроде течь перестала. Я думал за папкой бежать, ты ж знаешь, он у меня на все руки мастер, может и за врача, да и телефон со всего хутора только у нас дома есть. Но этот мужик мне и говорит, не надо звать никого. Просил патронов для автомата раздобыть и поесть чего-нибудь. Так это, Макс, мож он бандит какой, или дезертир, испугался я. Сам подумай, с автоматом, да еще раненый. Не, не бандит, Макс смутился. Точно тебе говорю, он хороший, только несчастный и слабый очень. И потом, даже Руслану он понравился, а ты знаешь, что он чужих не любит. А этого как-то сразу принял, даже руку ему облизывал. Точно не надо никому из взрослых рассказать, засомневался я. Вдруг чего? Не надо, Валерка, ответил Макс. Он очень просил, у него ж документов никаких нет, он сам сказал. А куда его без документов? Точно в милицию заберут. Угу, задумчиво согласился я. Заберут, как пить дать. Ладно, что делать-то будем? Плот надо. Если я у папки еще и ключи от лодки стащу, он точно меня убьет. А так мы, туда-обратно, патроны и еду отвезем послезавтра утром, и домой к завтраку, никто и не заметит. Лады, слушай, а как зовут-то этого твоего мужика? Молодой, старый, Артемом зовут. Молодой, батьки намного моложе. Весь следующий день ушел у нас на постройку плота. Тайком, по одной доске, по одной жердине мы таскали из сараев материалы. Толик помогать нам так и не пришел. Видимо, испугался возможного наказания от родителей. А вот Жора принес в кармане пару десятков гвоздей. Даже Любка пришла, хотя толку от нее было немного, бестолковая девчонка только мешалась, постоянно отвлекая нас своими дурацкими вопросами. Правда, нас, это было сильно сказано. Плот Макс, по сути, построил в одиночку, мы с Жорой только подносили ему доски. Я удивлялся, наблюдая за тем, как ловко мой друг управлялся с пилой и тяжелым молотком. Конечно, любой из нас умел забивать гвозди, но Макс вгонял их в доски двумя-тремя резкими ударами, ни разу не промахнувшись. Он работал быстро и сосредоточенно, иногда как будто даже не слыша, что мы ему говорим. «Ну что, попробуем спустить его на воду?» – спросила Любка, когда плот, наконец, был закончен. «Интересно же, столько делали?» «Не, Люб, давай завтра, что-то я устал», – ответил Макс. «После завтрака соберемся, ты на стреме постоишь на пригорке, а мы проплывем до поворота, потом обратно его потащим. Может, даже с парусом попробуем. А что это я на стреме?» – обиделась Любка. «Чуть что, сразу я. А, Максим, ну, хочешь, я постою первым?» – примирительно согласился тот. «С плотом тогда Валерка управится, а потом поменяемся. Мы с ним так и договаривались. Без помощи ребят мы бы вряд ли смогли так быстро построить плот, но вот рассказывать им, зачем он на самом деле был нужен, все же не стоило. Одно дело, проплыть немного вдоль берега тайком от родителей, и совсем другое, отправиться на ту сторону, куда даже из взрослых мало кто плавал. Ябедами Жора с Любкой, конечно, не были, но тут такое. «Слушай, Валер, а у тебя будет 20 копеек?» – спросил меня Макс, когда ребята ушли. «Будет», – ответил я. «А тебе зачем?» «Да думаю в магазин после ужина заглянуть, сгущенки банку купить, для Артема. Он же, небось, 100 лет сладкого не ел, а у меня только 15. Я тебе потом отдам». «Да ладно тебе», – я махнул рукой. «Не надо. Я ж тоже хочу Артему помочь». На выходе из магазина мы столкнулись со старым дядей Колей Зайцевым, которого все, даже малыши, называли чуть ли не в глаза «Зайцем». Он не обижался. Несмотря на то, что Заяц был алкоголиком, все его любили. В те редкие дни, когда он не напивался, он мастерил нам отличные деревянные мечи и луки, руки у него были золотые. А когда он получал пенсию, он всегда покупал одно и то же, бутылку столичной и буханку ржаного хлеба себе, и пакетик конфет, ребятишкам, которые шумной гурьбой окружали его, как только он выходил из магазина. И даже моя мама, которая терпеть не могла пьющих, не могла отказать ему, когда он с робкой улыбкой приходил с утра и говорил свое жалкое: «Хозяюшка, дай поправиться, погибаю». Мама хмурилась, ворчала, но всегда выносила Зайцу хотя бы половинку граненого стакана. В этот день дядя Коля был не то, чтобы пьян, но явно навеселе. Мы хотели тихо прошмыгнуть мимо него и отправиться во свояси, но он вдруг поймал Макса за руку. «Ох, ты ж, мать моя женщина!» – изумленно проговорил Заяц, уставившись на моего друга. «Максимка, ты поглядишь, у тебя глаза совсем отцовские стали. Вот точь в точь, как у него после того, как твоего папку, Валерка, что ли не завалило на той стороне. Когда он с шахты уволился и по лесам стал ходить, такие же глаза у него были. На той стороне?» – переспросил я. «Папу же в красном луче завалило, мне мама рассказывала». «Мама ему рассказывала», — заворчал дядя Коля. «Да я сам как сейчас помню, лет 10 назад сюда с красного луча дорогу нормальную стали прокладывать, даже мост временный построили, пару срубов поставили, вроде что-то в земле нашли на том берегу, собирались шахту строить. Сашка тогда бригадиром был, но что-то там не заладилось, штольня обвалилась, пару человек насмерть, Сашку тоже приложила, но вроде не сильно, и все, заглохла там работа. Машины уехали, мост разобрали, дорога вся травой заросла, и домишки тоже забросили. Так они там и стоят, а мы с тех пор на тот берег, ни ногой. Сашка говорит, нечего там делать, а он же тут всему голова. Чего ты тут болтаешь? Загремело откуда-то сзади. Отец Макса стоял прямо за спиной у дяди Коли. Он всегда был хмурым и немногословным мужиком, но сейчас я его в первый раз по-настоящему испугался. Его громадные руки были сжаты в кулаки, а глаза метали молнии. Высокий, широкоплечий, он медленно наступал на съежившегося от страха Зайца. «Чего ты ребятам ерундой голову забиваешь? Напился, и мелешь теперь всякую чушь. Я тебе...» Тут дядя Саша повернулся к нам. «А вы чего слушаете? Не видите? Человек на солнышке перегрелся».